На основании того же решения министр внутренних дел рассылает органам власти на местах директиву, в которой подчеркивается, что в настоящую минуту необходимо раз и навсегда искоренить самоуправство. Поскольку, гласила директива, аресты теперь не достигают цели, а судить сотни тысяч людей невозможно, властям вменяется в обязанность немедленно истребить силой оружие бунтовщиков, а в случае сопротивления разрушать или сжигать их жилища. С одной стороны, просвещенный граф напускает на себя выражение кротости и милосердия, с другой стороны, слышится его команда убивать и выжигать. Вещи, казалось бы, трудно совместимые, но граф Витте гибко их совмещал. Итог похода Рененкампфа Меллера понравился Николаю. Едва оба карателя, приглашенные в гости к царю, встали из-за его обеденного стола, как Витте задумал продолжить их практику на других направлениях. Он решает вопрос о сформировании новых экзекуционных поездов. Об этом свидетельствует следующее письмо, посланное министру внутренних дел Дурново 11 марта 1906 года. «Милостивый государь Петр Николаевич, для вещего устрашения лиц, стремящихся посеять смуту, Совет министров признал полезным ныне же сформировать на главнейших узловых станциях особые экзекуционные поезда с воинскими отрядами, которые в случае надобности могли бы своевременно быть отправлены на линию для выдворения порядка. О таковом имею честь уведомить ваше высокопревосходительство», подписал граф Витте. «Разрушать или сжигать их жилища?» Такое передавал он вниз по цепочке, поступившее сверху распоряжение. Одно не приходило ему в голову, что угроза разрушения может повиснуть и над его собственным жилищем. Витте сделал немало тонких наблюдений над своим августейшим шефом, но недоучел одной его черты — способности под настроение или подвойственности натуры предать любого из своих помощников. Никому самое ревностное служение государю не давало ни устойчивости положения, ни безопасности. Самое пылкое верноподданническое усердие даже видных сановников — не гарантировала неприкосновенности с того момента, как выяснялось, что этот сановник царю надоел, или вызвал его раздражение, или что почти то же самое навлек на себя гнев, близкой царскому сердцу черной сотни. В таких случаях любой из обласканных прислужников мог внезапно очутиться на плахе, которую сам помогал сколачивать, и попасть под топор, который сам точил. Окончательное падение оказавшегося в немилости Столыпина предотвратило только его гибель от пули агента-провокатора из им же выпистыванной и натренированной на подобных операциях охранки. 1 сентября 1911 года в Киевском оперном театре в помпезной обстановке при скоплении знати в присутствии Николая II и его дочерей двумя выстрелами в упор из револьвера смертельно ранил премьер-министра Столыпина провокатор Дмитрий Багров. В сильно охраняемый зрительный зал ему удалось проникнуть при содействии начальника местного охранного отделения полковника Куляпка. По словам Витте, все давно говорили, что карьера Столыпина этим и кончится. Атмосфера вокруг трона сложилась такая. Рулетка смерти вызвала в системе управления империей такой полицейско-провокаторский ажиотаж, что для всякого маломальски благоразумного человека было совершенно очевидно, что Столыпин, уцепившись за свое место, на этом месте и погибнет. Но и самого Витте едва не постигла та же участь. В признание оказанных им услуг Николай II сначала осыпал его наградами, возвел в графское достоинство. Затем, отрешив от премьерства, выдал на травлю черной сотни, и только случайность спасла от гибели и свежеиспеченного графа, и его особняк на Каменно-Островском проспекте. Впрочем, перед лицом гнева народного в часы сильных порывов бури одинаково замирали и обласканные царем, и опальные его, и сам царь. Осенью 5-го года, когда Николай собирался укладывать чемоданы, чтобы бежать из России, Обер-гофмаршал Бенкендорф